мае 1969 год. Жорж Охол бронился и клял себя, что вовремя не прислушался к предчувствию. Нервы натянуты у всех, ни у одного Жоржа, это проявляется поминутно. Стою на вахте, и вдруг ко мне поднимается Кей и Сантьяго. Кей плачет, Сантьяго его успокаивает. Оказывается, Сантьяго толкнул Кея ногой, в шутку. А это для японца крайне оскорбительно. «Ну, Кей, Кей, кто же знал? Прости, пожалуйста, не обижайся». А Кей всхлипывает и сам извиняется и улыбается сквозь слезы, прекрасно понимая, что глупость, а ничего не могу с собой сделать. И рассказывает печальную историю, которая произошла с ним в юности. Он влюбился в девушку, а эту же девушку любил его школьный учитель. Учитель однажды увидел ее с Кеем в обнимку, на завтра он избил Кея ногами так, что парнишка 4 дня не являлся домой. Если бы мой отец узнал, он должен был бы учителя убить. И вот теперь, спустя столько лет, прошлое ожило, голос прерывается и никак не взять себя в руки. Славный Кей, воспитанный, сдержанный, деликатный. Ни разу за все плавание он не повысил ни на кого голосы. Всем помогал, ко всем ровно относился, всегда был занят, стремился служить экспедиции максимально. И беспощадно, оберегая товарищей, загонял внутрь себя собственные отрицательные эмоции. Копились они, копились и отомстили. Пора прекращать путешествие, хватит. Цель, в принципе, достигнута, задача выполнена. С того мига, как вдали показался каламар, психологически мы уже как бы приплыли, тем труднее дотягивать последние дни. Был очередной радиоконтакт, и его набрадовало. Ринг Андерсон сломался. Есть другое судно, которое предлагает свои услуги за $1000 в сутки, но это неприемлемо. Она попробует предпринять еще что-нибудь. Мальчики, не горюйте, да послезавтра. Да послезавтра мы успели уложить поперек кормы «Зодиак», разминуться с норвежским танкером «Титусом» и распрощаться с хорошей погодой. Небо обложили зловещие черные тучи, стал накрапывать дождь, дождь сменился ливнем, ливень опять дождем, все стало мокрым, скользким и холодным, постели, белье пропитались влагой. Ветер то налетал шквалами, то исчезал совершенно, и мокрый парус переваливался сбоку на бок в такт крену корабля. Под стать погоде и наше настроение. Сидим в хижине, опустив брезентовый полог, душно, влажно и тоскливо. Развлекаюсь тем, что перечитываю свой прошлогодний дневник, последние записи. Тогда нам приходилось гораздо хуже. 13 июля. Солнце красно поутру, моряку не понутру. И точно, хоть небо чистое и голубое, океан беснуется сильнее прежнего. Мы уже забыли веселые времена, когда можно было свободно разгуливать по кораблю. Вся корма и весь правый борт практически целиком в воде. Вода почти полностью покрывает носовую палубу, и готовить пищу все труднее, кроме того, Ра деформировался. Срединная его часть выгнулась, борта опустились, корпус вывернулся спирально, сухими сравнительно. Остаются кусочек на самом носу, да часть левой палубы вдоль кабины. Внутри хижины тоже не сладко. Ящики плавают, на них плавают наши постели. Временами, когда приходят особенно большие волны, постели встают на дыбы. Крыша прогнулась, а пол выпятился, и передвигаться по хижине возможно лишь на четвереньках. Безусловно, наше плавание не идет ни в какое сравнение с Кон-Тики. Там морская прогулка с хорошей рыбалкой, здесь 50 дней борьбы за курс, за корабль, за жизнь. Наш корабль почти весь в воде, и напор волн сдерживает только хижина. 14 июля. Потолок хижины еще более прогнулся, ящики плавают и скрипят, плещет вода, постели извиваются, как какие-то доисторические чудовища. Порезал палец, полез за бинтом в свой ящик и увидел, что он еле-еле держится. Чемодан с медикаментами весь в воде. И где-то мне предстоит спать сегодня. Бррр, вспомнить страшно. Теперь у нас по сравнению с прошлым годом все-таки благодать. Вот и Ивон появилась в эфире с прекрасными новостями.